И в самом деле это была госпожа Ом, принцесса из королевского рода Мин. Я назвал ее молодой, она была моей ровесницей. Ей тоже уже исполнилось 30 лет, и вместе с тем, невзирая на ее зрелость и красоту, она еще не сочеталась с браком, о чем я скоро узнал. Только она одна смотрела мне прямо в глаза и не отводила своего взгляда до тех пор, пока не опустил глаза я. Но она вовсе не старалась заставить меня опустить глаза. В ее взгляде не было ни вызова, ни неприязни, только восхищения. Мне не хотелось признать себя побежденным какой-то слабой женщиной, и я перевел взгляд на своих товарищей, которых по-прежнему тормошили Кисан. Это послужило для меня предлогом. Я хлопнул в ладоши, как делают на Востоке, отдавая распоряжение. «Немедленно прекратите!» — загремел я на их родном языке, употребив фразу, с которой обращаются к подчиненным. О да, у меня была крепкая глотка и широкая грудная клетка, и я мог реветь так, что ушам было больно. Ручаюсь, что столь оглушительная команда впервые прозвучала в священных стенах императорского дворца. Все оцепенели. Женщины испуганно прижались друг к другу, словно ища защиты. Кисан оставили в покое матросов и, смущенно хихикая, отпрянули в сторону. Одна только госпожа Ом не шевельнулась, даже бровью не повела, а продолжала широко открытыми глазами смотреть на меня, и наши взгляды снова встретились. Гробовая тишина воцарилась в зале, словно перед вынесением приговора. Множество глаз украдкой устремлялись то на императора, то на меня. У меня хватило ума не нарушить этой тишины. Я продолжал стоять, скрестив руки на груди, величественный и надменный. «Он знает наш язык?» — проронил, наконец, император. И по залу пронесся общий вздох облегчения. «Я знаю этот язык с колыбели», — выпалил я, не задумываясь, опасные слова, которые подсказала мне моя матросская хитрость. Я лепетал на нем у материнской груди. В моей стране на меня смотрели как на чудо. Мудрецы приезжали издалека для того только, чтобы увидеть меня и услышать. И никто не понимал слов, произносимых мною. С тех пор прошло много лет, и я стал забывать этот язык. Но здесь, в Чосоне, слова возвратились ко мне, как давно утраченные друзья. Да, я действительно их ошарашил. Император глотнул воздух, губы у него задергались, и он с трудом выговорил. «Как же ты это объясняешь?» «Произошла ошибка», — отвечал я, следуя по опасному пути, на который толкнула меня моя хитрость. «Боги рождения проявили небрежность и забросили меня в чужую далекую страну, где я и вырос среди чужого мне народа. Но я кореец, и вот теперь вернулся, наконец, в свою отчизну». Раздались удивленные восклицания, и все начали перешептываться и совещаться. А император сам обратился с вопросами к Киму. «Да-да, он как вышел из моря, так сразу и заговорил на нашем языке. Это верно?» — по доброте душевной солгал Ким. «Принесите мне одежду, которая мне подобает», — перебил я его, — «одежду Янбана, и вы во всем убедитесь». Когда меня повели переодеваться, я, прежде чем покинуть зал, обратился к Кисан. Оставьте в покое моих рабов».